Тогда, надеюсь, эти 150 первые и последние. Воистину так. Легко согласился Виктор, потому что пробил благодетельный пот. Воздушно как-то стало, и пришла раскрепощенность, необходимая для непростого разговора. Валерий, у меня к вам две просьбы. Естественно, оплачиваемые по прескуранту. Первое, перебил нетерпеливый Валерий. Пистолет. Небрежно высказал первую просьбу Виктор и свободно улыбнулся. Новый, не замазанный нигде, Макаров, подойдет? Не хотелось бы отечественный. Все-таки ворованный. Тогда чешский кольт. Но учтите, значительно дороже. Сколько? 3 штуки. Согласен. Деньги при вас? Дождавшись утвердительного кивка, Валерий достал из внутреннего кармана пиджака шариковую ручку и типографски отпечатанную, уже официально заверенную расписку. Проставил в ней сумму, расписался и протянул Виктору. Передадите ее посыльному при получении товара. Виктор выложил на стол 3 банковские упаковки червонцев и придвинул их к Валерию. Валерий небрежно сунул пачки в боковой карман. «Где и когда?» — выказал вполне естественное беспокойство Виктор. «Сегодня. Самым удобным для вас и нас вместе. Вас найдут». Валерий дал понять, что с первым вопросом покончено, и приступил ко второму. Вторая просьба. Посчитать ребра одному очень неважному гражданину. Гражданин этот, прежде чем вы назовете имя гражданина, мне бы хотелось узнать, Виктор, есть ли прямая связь между ним и вами, по которой легко выйти на того, кому приятен или невыгоден акт пересчитывание ребер этого гражданина. Виктор помотал башкой и рассмеялся. «Излишне витиевато для примитивного сценариста. Насколько я вас понял, вам хочется знать, не заявит ли, после того, как его отметелят, Дмитрий Федоров первым попавшемуся милиционеру. Это Витька Кузьминский все устроил. Не заявит. Он даже и не подумает на меня». Ни обид, ни ревности, ни ущемленности самолюбия, ничего личного. Здесь все чисто. Значит, он, сам того не ведая, совершил такое, что задело вас косвенно. А это вам обязательно знать? Виктор уже тихо злился. Не обязательно, уступил Валерий. Теперь конкретика. Имя и фамилию я уже знаю. Место и время. Мне необходимо как бы случайно наткнуться на него сразу же после того, как это произойдет. Виктор избегал слова «избиение». «О, тогда это не акт, а операция», — демонстративно посерьезнее у Валерий. «Следовательно, дороже?» — высказал предположение Виктор. «Следовательно, дороже», — подтвердил Валерий. «Скверное дело сделано, скверное, но единственно возможное в данной ситуации дело сделано». «Спокойно, дело еще не сделано. По Коровинскому на Дмитровское, с него на Новослободскую и через Селезневку домой. Главное, аккуратнее. В нем опасный 150. На Мещанской пришел полный покой». И Виктор свернул свою улочку. Он тормознул у подъезда, и тогда навстречу ему медленно на первой скорости двинулся москвич. Подъехал к его семерке. Москвич остановился. Улыбающееся лицо водителя оказалось совсем рядом. «Виктор Ильич», — осведомился водитель и услышал подтверждающее «да», протянул через оконце коробку конфет, шоколадный набор, перевязанный нежной розовой лентой. Виктор принял тяжеленное кондитерское изделие и поблагодарил. «Спасибо».